Племяннушка. Прошло еще два года. 1876. В комнату входит Анненька, рослая, статная женщина, красивая, с румяным лицом, с высокой, хорошо развитой грудью и с отличнейшей пепельной косой. Она в великолепном шелковом платье. Замечает Евпроксеюшку, забившуюся в угол с большим животом вот-вот. Появляется Порфирий Владимирович. Это моя новая экономка. Усердная. Барышня. Ну как, побывала? Побывала. И на могилке помолилась? Панихидку отслужила? Да, и панихидку. А, стало быть, священник-то дома был? Ну, конечно, был. Кто ж бы панихидку служил? Да-да-да-да. Вечная память покойницы. Печная старушка. Родственная была. Дядя, вы не рассказывали, как умирала бабушка? А, тихо. Мирно. Никто и не слыхал. Где? У себя, в погорелке. Вот уж именно непостыдная кончина. Обо всех вспомнила. Всех благословила. Призвала священника. Причастилась. И так это вдруг хорошо, так хорошо и сделалось. Улыбочка на лице, румянчик. Ручка сложена, как будто бы благословить хочет. И глазки закрыты. Адью. Ну, а в погорелке как застала? Благополучно? Дядя, вы зачем из погорелки двух коров увели? Каких это коров? Ах, это чернявку, да приведенку, что ли? Так ведь они мой друг маменькины были. А вы ее законный наследник. Ну что же, владейте. Хотите, я вам еще теленочка велю прислать? Вот-вот. Ты уж и раскипятилась. А ты дело говори, чьи коровы были? Да я почем знаю. В погорелке стояли. А я знаю. Собственно, ее руки реестр я отыскал. Вот. Вот тут именно сказано «мои». Ну, ладно, оставим это. Оставим. Вот тут все бумаги я вам узаконил. Вы теперь владетельницы погорелки. Ваша именица. Вот тут все бумаги. Слава Богу, хоть это. Честь имеем поздравить 20 тысяч капиталов в 5% бумагах. Честь имеем поздравить. И Евпроксеюшка кланяется. Ах, дядя, какой вы странный. Все целуетесь. А чего и не целоваться? Я мой друг по-родственному. Ах, дядя, скука какая у вас здесь. Ты поживи у нас, тогда и увидим. Может быть, весело покажется. Нет, неинтересно. Ну, что у вас здесь? Соседей нет, снег кругом. Полк, говорят, у вас здесь стоит. И полк стоит, и соседи есть. Да, признаться, меня это не интересует. А, впрочем, ежели... Ах, дядя, а чего вы в гусары не пошли? А от того, мой друг, что всякому человеку свой предел от Бога положен. Одному в гусарах служить, другому в чиновниках быть, третьему торговать. Ну да, третьему, четвертому, пятому. Я и забыла. И все это Бог распределяет, не так ведь? Над этим, мой друг, смеяться нечего. Ты знаешь ли, что в Писании сказано? Без воли Божьей. О, это насчет волоса? Знаю это. Только ведь вот беда. Нынче все шиньоны носят, а это, кажется, в Писании не предусмотрено. Кстати, взгляните, дядя, какая у меня чудесная коса. Не правда ли хороша? Шильон. Чай. Нет, это не шиньон, это мои собственные волосы. Я ее когда-нибудь перед вами распущу, дядя. Да, хороша коса. Ах, ягоза, ягоза. Все у тебя шлейфы да косы на уме, а? Кстати, ведь и Петенька тоже умер. Умер, дружок. Умер и Петенька. И жалко мне его, с одной стороны, даже до слез жалко. А с другой стороны, сам виноват. Всегда он был к отцу непочтительно. Вот за это Бог и наказал его. Не доехал до места ссылки, слег в одном из попутных городков в больницу и умер. Я вот о чем думаю, как-то вам, дядя, жить не страшно. А чего мне страшиться? А страшно, так встану на колени, помолюсь, и все как рукой снимет. Да и чего бояться? Днем светло, а ночью у меня во всех комнатах лампадки горят. А вы знаете, дядя, ведь Петенька-то перед смертью писал к нам. Что ж, как родственник. Спасибо и за то, что хоть родственные чувства не потерял. Да, писал. Уж после суда, как решение вышло. Писал, что он 3000 проиграл, а вы ему не дали. Ведь вы, дядя, богатый. Иногда нам кажется, что у человека золотые горы. А поглядеть да посмотреть, так у него на маслице, да на свечечку. Да и то не его, а Бога. Ну, мы, стало быть, богаче вас. И сами сложились, и кавалеров наших заставили подписаться. 600 рублей собрали и послали ему. Какие же это кавалеры? Ах, дядя, да ведь мы актрисы. А куда же вы деньги посылали? Не помню, в городок какой-то он сам назначил. Не знаю. Кабы были деньги, я должен бы после смерти их получить. Не знаю. Я ничего не получил. Да ведь мы дядя не спрашиваем. Это так к слову сказалось. А все-таки, дядя, страшно. Как это так? Из-за 3000 человек пропал. Это нам так кажется, что из-за 3000. Вот мы и твердим 3000, 3000, а Бог... Ах, дядя, скука какая у вас. Ну вот, опять скука, да скука. Погоди, сейчас. Сколько месяцев-то? Скоро уж. Смиренник-то наш, дядюшка. Ишь ты, какую штуку выкинул. Да и ты, проказница. Мне что? Мое дело, как они хотят. Коли ежели барин прикажут, может ли наша сестра против их приказаний идти? Да. От скуки все. Скучно вам, Евпроксеюшка, в Головлеве? Чего нам скучать, мы не господа? Ну, все-таки всегда вы одна. Ни развлечений у вас, ни удовольствий, ничего. О каких нам удовольствиях надо, скучно, так в окошко погляжу. Ну, говорит дядя, все что-то длинное и скучно как-то. А мне что? Я ведь не слушаю. А нельзя же совсем не слушать. Он может заметить это, обидеться. А почем он знает? Я ведь смотрю на него. Он говорит, а я смотрю, да тем временем про свое и думаю. О чем вы думаете? Обо всем думаю. Огурцы солить надо, об огурцах думаю. В город зачем посылать надо, об этом думаю. Что по домашности требуется, обо всем думаю. Стало быть, вы хоть и вместе живете, а на самом деле все-таки одна. Да почти что одна. При покойнице, при Арине Петровне веселей было. При ней он лишнее-то говорить побаивался. Нет-нет, да остановит старуха. А нынче ни на что не похоже, какую волю над собой взял. Так ведь это, Евпроксинюшка, страшно. Страшно, когда человек говорит и не знает, что он говорит, зачем говорит и кончит ли когда-нибудь. Ведь страшно, неловко ведь. Не вы одни.